Нам придется устроить все как-то иначе, но мы что-нибудь придумаем, — успокоила ее Мот. Глава 16. Джордж Кроссфилд мгновение помедлил в нерешительности, наблюдая, как некая заинтересовавшая его женская спина исчезает в дверном проеме. Потом кивнул сам себе головой и двинулся следом. Вышеупомянутая дверь была дверью пустующего сейчас магазина, занимавшего низ двухэтажного здания. Стеклянная дверь была закрыта. В ответ на стук Джорджа на пороге появился молодой человек в очках с туповатым выражением лица. — Прошу прощения, — объяснил свое появление Джордж, — но мне показалось, что сюда только что вошла моя кузина. Юноша посторонился, и Джордж вошел. — Hello, Сьюзен! Сьюзен, стоявшая на упаковочном ящике со складным метром в руках, с некоторым удивлением обернулась. — Привет, Джордж. — Откуда ты вынырнул? — Я узнал тебя по спине. — Какой ты умница! Разве спины не все одинаковые? Они отличаются друг от друга гораздо больше, чем человеческие лица. Приклей бороду, засунь за щеки комочки ваты, сделай что-нибудь со своими волосами, и никто из твоих знакомых не узнает тебя, даже столкнувшись с тобой нос к носу. Но старайся не поворачиваться к ним спиной. — Спасибо, я запомню. Очкастый молодой человек, нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу, робко кашлянул. — Извините, миссис Бэнкс, но если вы хотите еще побыть здесь... Да-да, оставьте мне ключи, я запру дверь и занесу их к вам в контору на обратном пути. Так будет хорошо? — Да, благодарю вас. Как раз сегодня утром у нас так много работы. Я рада, что мы отделались от него, — объявила Сьюзен, когда юноша торопливо отбыл. — Эти агенты по продаже недвижимости без конца треплются и не дают человеку сосредоточиться. Убийство в пустом магазине, — задумчиво изрек Джордж. — Представляешь, прохожие столпились бы перед стеклянной дверью, за которой лежит на полу труп молодой и красивой женщины. — У тебя нет повода убивать меня, Джордж. — Не скажи. Ведь я получу четверть твоей доли состояния нашего досточтимого дядюшки. Это вполне веская причина для того, чтобы убить тебя тому, кто любит деньги. Сьюзен внимательно взглянула на Джорджа. Ее глаза расширились. — Ты выглядишь другим человеком, Джордж. Просто удивительно. — В каком смысле другим? — Ну, знаешь, как на этой рекламе, до и после приема соли Аппингтона. Сьюзен присела на другой ящик и закурила сигарету. Должно быть, твоя доля денежек старика Ричарда пришлась тебе как нельзя более кстати, Джордж. А, собственно говоря, почему тебя это интересует? Да так, просто интересно, и все. Ты арендуешь этот магазин? Я покупаю весь дом. В верхнем этаже две квартиры, одна пустует. За другую я выплачу жильцам компенсацию. «Хорошо иметь деньги, верно, кузиночка?» В вопросе явно прозвучала насмешливая ирония, но Сьюзен лишь глубоко затянулась сигаретой и ответила, «Лично для меня это было прекрасное чудо, словно ответ на молитву». «Разве молитвы теперь убивают престарелых родственников?» Не слушая его, Сьюзен продолжала, Эти помещения как раз то, что нам нужно. Наверху я устрою чудную квартирку для нас. Дом выстроен в хорошем архитектурном стиле, и комнаты прекрасно спланированы, а внизу будет салон красоты. Знаешь, всякие кремы, лосьоны, вытяжки из трав. Это всегда покупается. Надо только наложить на все дело свой индивидуальный отпечаток. Это я смогу. Джордж смерил двоюродную сестру оценивающим взглядом. Его восхищали превосходная лепка черт лица, чувственный рот, яркость красок, вообще лицо необычное, поражающее стремительной сменой выражений. Это, безусловно, своего добьется. — Не сомневаюсь, что ты преуспеешь, Сьюзен. И давно ты носишься с этим твоим планом? — Да уже больше года. — Почему ты не обратилась к старому Ричарду? Он мог бы подкинуть тебе деньжат. Я обращался к нему. — И он не выручил тебя? Странно. По идее, он должен был безошибочно признать в тебе удачливого дельца своей собственной породы. Сьюзен промолчала, а умственному взору Джорджа внезапно представилась на мгновение другая фигура — худой, нервный, молодой человек со взглядом подозрительным и настороженным. — А какая роль отводится во всем этом твоему... как его... Грегу? — Полагаю, он будет стряпать все эти кремы и пудры. — Вот именно. У него будет лаборатория здесь же. Мы собираемся работать по собственным рецептам и формулам. Джордж подавил усмешку. Ему хотелось сказать, и так Бэби получит новую игрушку. Он был не прочь съязвить, это к по-родственному, но подсознательно чувствовал, что в отношении с Юзен лучше не шутить. И особенно с отношением с Юзен к ее мужу. «В тебе есть та жилка, что отличает настоящих, Эбернетти. Пожалуй, во всей семейке только у тебя она и есть. Жаль, что ты женщина. Будь ты мужчиной, старик, держу пари, оставил бы тебе всю кубышку». «Думаю, что да», — медленно проговорила Сьюзен. Сделав паузу, она продолжала: «Знаешь, ему не понравился Грег». Джордж приподнял брови. «Это была ошибка с его стороны». «Да». «Ну да ладно. Так или иначе, сейчас все хорошо, все идет по плану, не так ли?» Не успели эти слова сорваться у него с языка, как его поразила исключительная их уместность в применении к Сьюзен. На мгновение ему стало как-то неуютно от этой мысли. В принципе, ему были не по душе такие женщины, живое воплощение энергии и деловитости. Чтобы изменить тему, он спросил: «Кстати, ты получила письмо от Эллен насчет Эндерби?» «Да, сегодня утром. Мы с Грегом подумываем поехать туда на конец следующей недели, если это подходит остальным. Эллен, по-видимому, хочет собрать нас всех вместе». Джордж рассмеялся. «А то, пожалуй, кто-нибудь выберет мебелишку поценнее, чем другой». «Да нет, я полагаю, все будет оценено по справедливости. Но нам это обойдется дешевле, чем на аукционе. Я с удовольствием взяла бы что-нибудь на память об основателе фамильного благополучия. Будет забавно иметь здесь у нас один-два образчика обстановки времен королевы Виктории. Кстати, сейчас такие вещи снова входят в моду. Мне помнится, в гостиной там был зеленый малахитовый стол. Вокруг него можно развернуть интересную цветовую гамму.